Глава 42. Было 9:15 утра, когда Иэн проехал мимо деревенского магазина с пестрой вывеской. Взволнованный и готовый противостоять Моллеру, он обогнул холм и припарковался на дороге перед клиникой. Возле здания стояли две машины — BMW, которую уже видел раньше, и Vauxhall Corsa. Иэн подумал, интересно, вторая машина принадлежит Эдди или пациенту? Если у них на приеме кто-то есть, это будет мне на руку. Моллер не станет устраивать сцены при свидетелях. Иэн взял сумку с ноутбуком и вышел из машины. Уверенным шагом пошел по дорожке к крыльцу, прикрывая лицо от камеры видеонаблюдения, хотя почти не сомневался, что его все еще можно узнать. Он позвонил в дверной звонок, но никто не спешил открывать. Иэн решил, что будет нажимать на кнопку до тех пор, пока ему не откроют. Теперь его не обманут, ведь у него есть доказательства. Наконец дверь открылась, и в дверном проеме с дежурной улыбкой на лице появилась Эдди Моллер. «Добрый день, мистер Дженнингс. Чем могу вам помочь?» «Я хочу поговорить с Карстоном», — ответил Иэн. «Да, разумеется, входите», — любезно пригласила Эдди. Иэн удивился, он готовился ко всяким отговоркам. «Пожалуйста, садитесь. Я сообщу ему, что вы приехали. Можете пока полистать журналы. Надеюсь, он скоро освободится. Вам принести кофе?» «Нет, спасибо», — сухо ответил Иэн, усаживаясь на стул. Эдди снова улыбнулась и вышла из комнаты. Иэн осмотрелся, рассеянно барабаня пальцами по деревянному подлокотнику. «Так, сейчас нужно успокоиться, чтобы мыслить рационально, когда он начнет говорить с Моллером». Иэн сильно сомневался, что Карстен будет рад признать свою ошибку, поэтому придется все доказывать. Он достал ноутбук и заранее открыл файл с результатами теста ДНК, а потом перевел ноутбук в спящий режим и вернул в сумку. В коридоре хлопнула дверь, а затем послышались чьи-то поспешные шаги. Скрипнула входная дверь. Интересно. Кто-то, судя по звукам, ушел в спешке и гневе. Иэн хотел бы узнать причину. В комнату вошла смущенная Эдди Моллер. «Вас сейчас примут», — с напряжением в голосе сказала она. Иэн встал и последовал за ней в кабинет врача. Возле стола стоял Карстен, еще не оправившийся от предыдущей встречи. «Да, мистер Дженнингс?» — резко спросил он. «Вы хотели меня видеть?» Иэн глубоко вздохнул, а потом подошел к столу и поставил ноутбук, повернув экран так, чтобы оба могли видеть изображение. Эдди ждала у двери. «Когда я просил вас проверить, совпадает ли у нас с Эммой донор, вы ответили отрицательно». С волнением начал Иэн. «Но теперь у меня есть неопровержимые доказательства обратного. Я заказал анализ ДНК для себя и моей жены, и выяснилось, что у нас один биологический отец. Вот результаты». «Я позову тебя, если что», — сказал Моллер супруге. Иэн заметил, что у Карстена нервно подергивается шея. Эдди тихонько вышла из кабинета. «Посмотрите сами», — произнес Иэн, указывая на результаты. 99% вероятность того, что у нас с Эммой один биологический отец. Вряд ли можно получить более точный результат. И единственный вариант, как такое могло произойти, это донорский материал из вашей клиники». Иэн выпрямился и посмотрел на Моллера. Карстен почти не смотрел на экран, да и вряд ли успел бы полностью ознакомиться с документом и воспринять информацию, прежде чем уселся на свое место. «Присаживайтесь, пожалуйста», — сказал Моллер, указывая на стол по другую сторону стола. Иэн взял ноутбук и сел. «Если эти результаты верны», — начал Моллер. «А они верны», — перебил Иэн. «Тогда получается, что мы впервые в истории нашей клиники совершили такую чудовищную ошибку. Доноры могут сдавать материал несколько раз, но мы сортируем его по нашим собственным критериям. Статистически шансы такого очень малы. Но что еще хуже, я допустил ошибку в моих документах. Я, конечно, все внимательно изучу. И если выяснится, что наша вина действительно имеет место, ваша семья получит компенсацию. Иэн с недоумением посмотрел на него. Он пришел сюда в ожидании скандала, но Карстен и не собирался отрицать возможность своей ошибки. «Если вы отправите мне по электронной почте копию этих результатов», — продолжил Моллер, — «я смогу сравнить их со своей картотекой». Иэн сразу же подключил ноутбук к Wi-Fi и отправил документ. «Результаты уже на вашей почте». «Спасибо», — поблагодарил Моллер. «Сегодня вечером все посмотрю, а потом свяжусь с вами». «А как вы проверите?» — с подозрением спросил Иэн. «Вам же не с чем сравнивать, учитывая, что в вашей картотеке могут быть ошибки». «Каждому донору для идентификации присваивается номер. Когда я проверял ваши записи, там стояли разные цифры, а это означает, что материал был получен от разных людей. Поэтому я проверю цифры путем сравнивания личности доноров. Это займет какое-то время, но это важно. Уверяю вас, если найдется ошибка, я не стану отпираться. Я возьму на себя весь груз ответственности и выплачу вам компенсацию». «Какие гарантии?» — уточнил Иэн. «Даю слово». «Я хотел бы увидеть ваши записи», — сказал Иэн. «Боюсь, что это невозможно». «Конфиденциальная информация. Зачем же мне рисковать репутацией и врать вам? Я далеко не глупый человек. Знаю, что если вы не получите желаемого, поднимете шумиху, которая отразится на моей многолетней репутации. Пожалуйста, дайте мне возможность провести собственное расследование, и тогда мы обсудим дальнейшие действия. Это и в моих интересах тоже, верно?» Моллер говорил настолько убедительно, что Иэн невольно с ним согласился. «Хорошо», — сказал он. «Проверяйте свои записи, но я точно уверен в правильности результатов моего анализа ДНК». «Вполне возможно», — добродушно ответил Моллер. «Я с вами свяжусь. На этом все?» Иэн кивнул, закрыл ноутбук и спрятал его в сумку. «Спасибо, что рассказали мне об этом», — продолжил Моллер. Врач встал и вышел из-за стола. «Мне жаль, что так вышло. Я сделаю все возможное, чтобы исправить нанесенный ущерб, обещаю». Моллер открыл дверь, за которой уже стояла Эдди, готовая выпроводить Иэна. «До свидания, мистер Дженнингс», — попрощался Карстен. «До свидания», — пробормотал Иэн, направляясь к выходу. Оказавшись на улице, Иэн заметил, что одна из машин исчезла. Он, сбитый с толку реакцией Моллера, подошел к своему автомобилю. Иэн ожидал, что врач начнет все отрицать, но тот признал потенциальную возможность ошибки и даже заикнулся о компенсации. Но Иэн не доверял этому человеку. В нем было что-то странное, ведь Моллер даже не удивился результатам анализа ДНК. Карстен едва взглянул на них, словно уже знал, что там написано. Возможно, он нарушил свои же правила, применив материал одного донора? Иэну очень хотелось лично взглянуть на врачебные записи. Потом он понял, что такое возможно, но не совсем законным путем. Если его поймают, он будет привлечен к уголовной ответственности и потеряет работу.